Карл Великий, Гарун аль-Рашид, Шахразада. Гарун аль-Рашид – халиф из династии Аббасидов, годы жизни 763-809. Карл Великий, франкский король, с 800 года нашей эры император, годы жизни 742-814. Вместе с гибелью древней культуры исчезала и языческая религия. На смену ей пришло христианство. Новую веру признали и Византии, и германские племена, захватившие всю Западную Европу. Сначала в христианских общинах все были равными. Но жизнь каждой общины требовала руководства. Тех, кто руководил общинами, называли епископами, что значит «надзиратели». Они наблюдали, надзирали за хозяйством, организовывали общие трапезы, собирали деньги. Самыми влиятельными были епископы римской общины. Существовала легенда, что ее создал сам апостол Петр. Римского епископа стали называть папой, то есть верховным отцом всех христиан. А так как любой король или даже император считался простым христианином, он должен был подчиняться папе. Папа Римский взял в свои руки духовную и светскую, то есть гражданскую власть в Риме, и Рим превратился в самостоятельное государство во главе с папой. Произошло это при папе Григории Великом. Григорий Великий подчинил своей духовной власти королей германских племен, подтвердив их права на трон. Постепенно вся Западная Европа попала в зависимость от Рима. Древние римляне завоевывали мир мечом. Папа Римский добился этого с помощью проповеди, молитвы и угрозы отлучения от церкви. Руководители церкви в Константинополе не захотели повиноваться папе Римскому. Они не признали его духовного верховенства. Начался спор, в результате которого позже произойдет раздел церкви на католическую, римскую и православную, константинопольскую. А раздел Европы на западную, в которую входили молодые королевства, созданные германцами, и восточную, состоящую из Византии, уже произошел. К этому времени арабы, объединенные исламом, религией пророка Мухаммеда, образовали мощное государство – Великий Арабский Халифат. Правили им халифы. Слово «халиф» значит «наместник пророка Мухаммеда». Арабы завоевали Сирию, Персию, Египет и часть Северной Африки. В Северной Африке оставалась небольшая провинция Византийской империи, которую правителю Юлиану приходилось защищать и от арабов, и от вестготов. После смерти короля власть в Испании захватил полководец Родерих. Дети короля, претендовавшие на трон, побоялись открыто выступить против него и затаили обиду. Родерих влюбился в дочь Юлиана, правителя византийской провинции в Африке, и похитил ее у отца. Возмущенный Юлиан, не имея сил отомстить, обратился за помощью к своим противникам – арабам. Отряды арабской кавалерии переправились в Испанию для разведки. Когда они столкнулись с войском вестготов, сыновья короля предали Родериха. Готы потерпели страшное поражение. Неожиданно для самих себя арабы пробились вглубь страны и овладели столицей Испании – Толедо. А год спустя, разбив остатки армии готов, дошли до Пиренейских гор и оказались на границе с франками. Франками правили потомки меровингов, но они не походили на своих жестоких и деятельных предков. В истории их называют «ленивыми королями». Они появлялись и исчезали, не оставляя никаких следов ни плохих, ни хороших. Подданные редко видели своих владык. Все за них решали управляющие дворца, палатные мэры. Французское слово «мэр» произошло от латинского «майор», что значит «большой», «старший». Палатные мэры руководили страной, вели переговоры и даже командовали армией. Когда арабская конница во главе с полководцем Абдурахманом вторглась в Галлию и захватила город Бордо, дорогу им преградило войско под командованием палатного мэра Карла Мартелла. Битва произошла у городка Пуатье. От ее исхода зависела судьба христианства в Европе. Карл Мартелл или Карл Молот получил свое прозвище за многочисленные победы в междоусобных войнах. В своих походах он разграбил сотни церквей, но именно ему было суждено защитить христианскую веру от мусульман. Легкая арабская конница столкнулась с тяжелой пехотой франков. Сражение длилось весь день. Арабам не удалось прорвать строй франкских воинов, из-за которого их осыпали стрелами лучники. К вечеру арабы отошли в свой лагерь и под покровом ночи отступили. Европа была спасена от вторжения. За арабами остался только Пиренейский полуостров – Испания. Вскоре арабы предприняли еще одно наступление на Европу – осадили Константинополь. Но и здесь они потерпели поражение. Защитники столицы Византии применили новое оружие – греческий огонь, предшественник пороха. Все эти события положили начало борьбы между христианским миром Европы и мусульманским миром Востока. Войны продолжались, но решающих успехов уже никто не имел.